Глава первая. «Спасибо вам, Танечка, вы просто меня спасли. Не знаю, что бы я без вас делал. Вы лучший частный детектив в Тарасове. Надеюсь, вы не откажетесь от премиальных, которые мне от всего сердца хочется вам преподнести». Боже мой, какой приятный голос, как трогает душу смысл произнесенной фразы. А вот и пакет. Но что же там внутри? Сердце готово выпрыгнуть наружу. Ох, доллары, пачки хрустящих зеленых купюр. И вдруг запищал телефон. Я накрыла голову подушкой. Возвращаться в реальную действительность совершенно не хотелось. Вставай. Ни за что. Это всего лишь сон. Я хочу его досмотреть. «Ну и потеряешь богатенького заказчика!» Я вскочила с постели и бросилась к трубке. От сна не осталось и следа. Знакомый мужской голос пожелал мне доброго утра. Я, настроенная на общение с очередным клиентом, даже сначала не сообразила, кто мне звонит. Оказалось, Гарик Папазян, мой давнишний приятель и тарасовский мент в одном лице. Через 3 дня Гарику должно стукнуть. Да это не важно. Суть его разговора сводилась к тому, что свой день рождения он надеялся отметить со мной в уютной интимной обстановке. У Гарика есть давняя мечта, которая никак не суждено осуществиться. А состоит она в том, что ему, умному и бесспорно привлекательному кавказцу, не знающему отказа у женщин, очень хочется со мной переспать. Я же, в свою очередь, не могу сказать, что пылаю к Гарику страстными взаимными чувствами или, напротив, совершенно к нему равнодушна. От поклонников у меня и без него нет отбоя, но лишить Гарика его мечты я не могу, тем более, что мне иногда приходится использовать Папазяна для своих профессиональных целей. Но что-то я отвлеклась. Итак, согласившись отпраздновать с Гариком его день рождения, я повесила трубку телефона и заодно свой нос. Прескверное настроение, залезшее холодной скользкой жабой в мою душу несколько дней назад, мигом напомнило о себе. Так бывало всегда, когда я, Танечка Иванова, сидела на мели. Почему у денег есть одно очень нехорошее свойство – слишком быстро кончаться? Неужели меня ждет еще один день тягостного безделья и безденежья? Пустив душ, я, чтобы убить время, до отвращения долго простояла под тепловатым дождичком. Потом также долго рассматривала свое отражение в зеркале. Катастрофа! Хмурое лицо, поникший взгляд. В удрученном состоянии я добрела до кухни, где выкурила утреннюю сигарету. Уже 3-й день подряд я курю всякую дешевую дрянь, что является признаком моего плачевного финансового состояния. Распахнув холодильник, я печально созерцала открывшуюся взгляду арктическую пустыню. Кроме кусочка задеревеневшего сыра и банки креветок, ничего достойного внимания там не нашлось. Кофе тоже почти закончился. Для меня, жуткой кофеманки, существовать без хорошего кофе просто невыносимо. Сокрушенно вздохнув, я высыпала остатки молотых зерен в кофеварку и решила, что не мешало бы все же сходить в магазин. Вот выпью кофе и пойду. И нечего унывать. Меланхолия и апатия только притягивают неприятности. А везет жизнерадостным оптимистам. Ну, Танюша, настройся на удачную волну. Я уже была в коридоре, когда снова раздался звонок. Спокойно, Таня. Теперь уж это точно он. Твой долгожданный заказчик. Я угадала. Правда, это оказалась заказчица с довольно приятным тембром голоса. Вот что значит вовремя настроиться на позитив. Вот они, денежки. Вперед, Танюха, дожимай! С Александрой Семеновой, как представилась моя клиентка, мы условились встретиться через 30 минут в небольшом скверике неподалеку от моего дома. Это тихое и спокойное место, и я довольно часто назначаю там встречи. Александре, по-видимому, не терпелось как можно быстрее докопаться до правды, а мне — получить аванс. Я прикинула, что рисоваться перед моим будущим работодателем ни к чему, поэтому шустро натянула джинсы, свой любимый джемпер и через 20 минут заняла место на условленной скамейке в сквере. Находясь в прекрасном расположении духа, я с нетерпением наблюдала за проезжающими мимо машинами, поджидая красный Пежо и его хозяйку. Не прошло и 5 минут, как около сквера остановился красный спортивный автомобиль. «Торопится дамочка». Из «Пежо» вышла стройная брюнетка лет 35 с роскошными длинными волосами в светло-бежевом костюме, идеально сидящем на ее фигуре. Самоуверенной походкой женщина направилась в мою сторону. Почему-то именно такой я ее и представлял – деловой и немного консервативной.